Глава 35. Ула. Катастрофа. Захлопнулась дверь за Алёшкой, и щелчком вырубилось ощущение защищенности, чувство укрытости, иллюзия нашей соединенности, надежда слабая на то, что ничего не произошло, приснился долгий сложный сон в фиолетово-стальных цветах. Но хлопнувшая дверь не дала пробуждения от кошмара. Он надвинулся со всех сторон неотвратимо, и лишь еле светила слабенькая цель. «Приду часов 6», — шепнул Алёшка. «Надо дождаться 6 часов. Придет Алёшка, и с ним вернется мир утраченный, нереальный, спасительный». Зазвонил телефон, я сняла трубку и услышала сырой, насморочный голос. «Мне нужна Суламиф Моисеевна Гинзбург». «Слушаю». «Здравствуйте, это говорит инспектор Авир Сурова». Сердце дернулось, подскочило, заткнуло глотку. Нечем дышать, я плохо слышала ее серые насморочные слова, скользкие, будто перемазанные соплями. «Я собралась отправить ваши документы для рассмотрения по существу, но вы не представили справку о том, что вы не состоите на учете в психдиспансерии». «Но вы мне не говорили, что я должна представить такую справку. Это новое положение, без справки не будут рассматривать ваше дело». «А что же делать?» Она помолчала, будто раздумывала, что мне делать без справки, или вычитывала из какого-то закрытого справочника, что надо делать, если у подготовленного к аукциону в торговой палате еврея нет справки из диспансера. Потом медленно сказала, и в ее сопливом гундосом голосе мне послышалось сочувствие. «Если вы сегодня не сдадите мне справку, рассмотрение вашего дела будет отложено на месяц». «На месяц? Еще месяц, руки за голову, не переговариваться, сесть на снег». «Но мне же не дадут справку без запроса», — севшим голосом выдавила я. Она снова помолчала, будто раздумывала над чем-то или на что-то решалась, потом все так же гундоса, но очень быстро приказала: «Вот что, бегите сейчас в диспансер, я позвоню туда, возьмете справку, вы ведь не состоите на учете?» «Нет, нет, нет», — всполохнулась я, — «привезите мне справку, я вам дам запрос, и вы его потом сдадите в диспансер, поняли?» «Да, да, большое спасибо, не за что, это моя работа, поторопитесь, там прием до 11». Я повесил трубку. Я быстро одевалась, со стыдом раздумывая о той ненависти, которую вызывала во мне Сурова. Может быть, мундир, который надевают люди, делает их, как Каинова печать, проклятыми? На все добрые чувства людей надели мундир, и все-таки в прорехе его, в разошедшиеся швы, прорывается огонек человеческой доброты и сочувствия. Не все милосердие к несчастным удалось вытоптать. Позвонили в дверь. Кого это несет? Я бросилась в прихожую и отперла. Шурик Энгольц. «Шурик, дорогой, некогда. Пошли со мной. Все объясню по дороге. Хорошо бы такси поймать. Диспансер на улице 8 марта. Времени осталось меньше часа. Господи, только бы ничего не сломалось. Только бы поспеть. О, вот и такси. В 2 шагах от дома. Помчались. Теперь-то уж поспею». Несутся по проводам электрические смерчики телефонных разговоров. Это Сурова уже звонит в диспансер, велит выдать мне справку без запроса. «Как дела, Шурик? Что слышно у нас? Как ты поживаешь? Я соскучилась по тебе». Шурик улыбается. Ему один знакомый баптист написал про свою лагерную жизнь. «Алагер кум алагер». «В лагерях, как в лагерях». Институтское начальство отказалось ходатайствовать о персональной пенсии для Марии Андреевны Васильчиковой. Заведующим отделом утвержден Бербасов. Тему Шурика сняли из научного плана института. Секретарша Галя просила его передать мне привет и просьбу прислать для нее из-за границы какого-нибудь жениха, пускай самого завалящего, только бы можно было выйти за него замуж, плюнуть на все и уехать. Шурик шепотом говорил мне о том, что в последнее время понял природу активного нежелания многих обеспеченных людей уезжать отсюда. неправильная социальная самооценка в лагерях, как в лагерях. Самый почтенный, независимый и зажиточный человек в лагерной зоне – это хлеборез или повар. Но на воле нет места и должности хлебореза. Хлеборезам не нужна свобода. А лагерь, кума, лагерь. Мне Шурик завидовал только в одном. Даст Бог, в ближайшее время смогу прочитать бездну замечательных книг, которые к нам или не попадают совсем, или достают неимоверными усилиями, прочитать на одну ночь, с риском загреметь на 3 года в лагеря. В лагерях, как в лагерях. Там и встретимся. Мы отсюда, вы оттуда. Почему, Шурик? Он горячечно шептал, Запад ждет разорения, захват и неволя. Шагреневая кожа мира горит на глазах. Багровая заря уже ползет по всем континентам. Пришествие всемирное Антихриста. От него не спрячешься за океаном. Это кара всему человечеству. Ревели за окнами грузовики, с жестяным грохотом исчезали трамваи, в машине воняло разогретым маслом, перегоревшим бензином, преющей резиной, ухали утробно баллоны в залитых водой колдобинах. Хрупкость надежд, грязный изнурительный дождь, глинистые капли на стекле, тяжелый затылок таксиста, шепот Шурика, справка для Суровой. «Еще месяц». Пожизненное заключение в лагерях, как в лагерях. В Вавилонском пленении рассеялись 11 колен Израилевых. А лагерь, кум, а лагерь. Осталось совсем немного ждать. Рассеется здесь и колено, и Иегуды. «А я была у Крутованова», — сказал я Шурику. «Зачем? Я хотела посмотреть ему в глаза». Я хотела посмотреть на убийцу. «Зря ты это сделала», — ответил он горько. «Ты боишься?» «Нет, я устал бояться. Мне надоело». «Почему же зря?» «Тебе это может повредить». Таксист притормозил у диспансера. Унылый и вонючий подъезд, серая сыплющаяся штукатурка, красная заплата кирпичей, пупырчатый муар разводов, плесени, забухшая тяжелая дверь. Регистратура, тесная амбразура справочного окна. Мне нужно... Пройдите в 6-й кабинет. Шурик, подожди меня здесь. Я надеюсь, это скоро. Пустые серые коридоры, номера стеклянные на дверях, по сторонам неосвещенные таблицы диапозитивов. Непонятно, зачем висящий здесь плакат, безнадежный призыв, не вступайте в случайные половые связи. В лагерях, как в лагерях. «Можно войти?» – толкнула дверь и увидела за столом здоровенного жилистого парня лет 30 в белой шапочке, в халате, с круглой, аккуратно вычесанной бородой. «Конечно, можно заходить». И коротко, ярко хохотнул, и мне не по себе стало от желтого блеска его длинных острых зубов. «Ваша фамилия Гинзбург?» «Мне звонили». И снова улыбнулся. Страшно блеснул зубами, пугающе хохотнул. «Присаживайтесь. Я ваш врач. Меня зовут Николай Сергеевич». Перед ним был абсолютно пустой стол. Блестело чистое пластиковое покрытие. Кисти рук врача лежали на столешнице, и от зеркального подсвета ее казалось, что у него много рук и неисчислимые пальцы. Мне неприятно было смотреть на его красногубый рот, плотно заросший крепкими длинными зубами, и я боялась смотреть на эти неисчислимые пальцы, чисто вымытые, с коротко подстриженными ногтями, сплюснутые в фалангах, наверняка ужасно сильные. Серая гладкая кожа рук, без волос, без морщинок, будто он надел для разговора со мной резиновые перчатки. «Как вы себя чувствуете, Суламиф Моисеевна?» «Нормально», — быстро выдохнул я. «Я хорошо себя чувствую». «Как сон? Хорошо ли почиваете?» И бешено слепо улыбнулся. «Хорошо, как всегда. Кошмары не мучают?» Мелькнули зубы в бороде, как у лешего. «Нет, мне никогда не снятся сны. Головка не болит, мигрени не случается?» Хрипнул своим противным хохотком. «Нет. Энцефалитом не страдали?» А в детстве головкой не ударялись?» Спросил он и отбил торопливую гамму по столешнице, будто спешил закончить занудный обязательный опрос. Не страдала, не ударялась. «К психоневрологам не обращались никогда?» «Нет, я совершенно здорова и хорошо себя чувствую». Полыхнул желтый, ненавистный мне блеск зубов. Искренне развеселился врач. «Ах, если бы все вот так!» «Менструации нормально? В срок, без осложнений?» «Да». «А какое сегодня число, Суламиф Моисеевна?» И не смеялся, и пальцами рук не стучал. «17 сентября, что?» — удивился я. «Ничего. А день недели?» «Пятница». И вдруг в сердце полыхнул ужас. Я вспомнила на двери в диспансере расписание приема, мимо которого промчалась в спешке, не задумавшись ни на миг. В пятницу приема нет. В пятницу в психдиспансере нет приема. Пустынные коридоры, выключенные коробки диапозитивов на стенах, тишина. «Мы здесь одни?» С похохатывающим врачом Николаем Сергеевичем. Может быть, он никакой не врач, а случайно забредший в диспансер псих и допрашивает меня сейчас, проверяя адекватность своей реакции? Псих Николай Сергеевич снова подобрел, рванул на лицо устрашающую улыбку. «Вас беспричинные страхи, тоска не мучают?» «Нет, ничего меня не мучает». В коридоре остался Шурик. «Надо вскочить, выбежать из кабинета. Этот человек ненормальный, или я сошла с ума. Но нет сил шевельнуться, тлеет надежда. Ему звонила Сурова. Сейчас вынет из ящика стола справку. Вы свободны!» «Суламиф Моисеевна, вы, по-видимому, абсолютно здоровы. Я вам выдам справку». И снова перекал желтоватых длинных зубов в красной окантовке губ. Слава Богу, великий Шаддаи! Какие меня мучат страхи, какая ужасная томит меня тоска. Но вам надо будет проехать со мной в больничку. Там вам сделают пару анализов и пойдете домой. Зачем в больницу? Что он хочет от меня? Сзади отворилась дверь. Это Шурик. Я обернулась и увидела двух коренастых корявых мужиков в белых халатах. Один держал медицинский чемоданчик, а второй почему-то прятал руки за спиной. Я вскочила со стула. «Никуда я не поеду. Зачем? Зачем? Какие анализы? Что вы хотите?» Врач улыбался и негромко говорил мне: «Ну, успокойтесь, не волнуйтесь. Суламиф Моисеевна. Ну-ка, ребята, давайте померяем давление и поедем». «Ну-ну-ну-ну-ну-ну!» Он успокаивал, припугивал меня, как брыкающуюся лошадь. «Оставьте меня в покое!» — пропавшим голосом закричала я, чувствуя, как меня заливает ледяная тошнота обморока. «Меряйте давление», — сказал врач. И непомерная тяжесть обрушилась мне на плечи. Я просела на стуле, чьи-то железные руки прижимали меня к спинке, а через голову полезла петля, толстая веревочная петля. Они меня решили задушить, бесшумно задавить в психдиспансере, и кошмарная животная сила убиваемого зверя взметнулась во мне, рванулась вверх и нечаянно попала, с хрустом ударила головой в лицо санитара. Я тонула и рвалась к поверхности. В мозгу все помутилось, но я не чувствовала боли, а только нечеловеческий испуг и остервенение. Невыносимый, сиплый рев несся где-то надо мной. «Шурик! Алешка! Они убивают! Не хочу! Шурик! Алешка!» И не понимала, что так жутко могу кричать я. Тяжелым деревянным ударом по затылку бросили меня на пол, и я видела снизу, как перепрыгнул через пустой стол врач Николай Сергеевич, и он висел какое-то время в воздухе надо мной, и его желтый веселый оскал разыгравшегося беса падал на меня бесконечно долго. И, рухнув, дал короткую секундную передышку, спасительной тьмы беспамятства, заслонившего, как черной шторкой, кошмар моего убийства. Я слышала, как хрипло дышал доктор, как он зло сипел санитаром: «Ослы, что вы делаете? Да не так! Дай вязку, я сам! Вяжите ее ленинградкой!» И снова пришел мучительный свет. Я видела, они крутят меня не веревкой, а толстым фитилем от керосиновой лампы. И я еще не верил, что мое тело слабее лампового фитиля. Я бешено билась и рвалась у них в руках и глохла от их сопения, приглушенного злого мата, от треска разлетающегося на куски платья, падающих стульев и собственного вопля. «Где же Шурик? Алешенька, где ты? Почему вы все покинули меня в этот страшный час? Господи великий на небесах, за что? Видишь ты, что со мной делают? За что?» У меня вдруг сильно потекла кровь изо рта, и боль в плечах и лопатках стала как пламя, и силы ушли из меня. Они связали мне локти за спиной, локоть к локтю. Это и есть, наверное, ленинградка. Сейчас суставы сломаются. Дыба, бандиты. Запыхавшийся врач сказал над моей головой: «Сделай ей аминозин, а ты гони сюда психовозку». Я слышала, как мне задирают обрывки платья, стягивают трусики. Палящая яростная боль. Последним напряжением хотела ударить доктора ногой, но все тело ниже поясницы отнялось. Со мной покончено. Падаль для психовозки. И сквозь клубящийся багровый туман доносился до меня сиплый, задушенный крик Эйнгольца: «Ула! Я здесь!» Я лежал, уткнувшись лицом в паркет, и подо мной натекала ровная маленькая лужица крови изо рта. Потом рядом грохнулись носилки, меня боком перекатили на них и понесли. В коридоре я увидела Шурика. Его прижимали к стулу. Верхом сидели на нем милиционер и человек в таксистской форме. Качнула носилки, и я чуть приподняла глаза и по чугунной посадке головы таксиста вспомнила: это счастливо подвернувшийся шофер около моего дома. Он для верности и привез меня в западню. Спасибо тебе, добрая женщина Сурова. Ты еще не знаешь, что за все в жизни надо будет заплатить. Заплакал горько, бессильно забился в руках шпиков Шурик, пронзительно крикнул: «Ула, любимая, что они с тобой сделали?» Но меня уже быстро проволокли через серый подслеповатый коридор с негорящими диапозитивами, рекомендующими, как лучше сохранить нам психическое здоровье. Мелькнул плакат: «Не вступайте в случайные половые связи». И уже затхлый смрадный подъезд повернули направо, не на улицу, а через черный ход во двор. Разверстое жерло санитарного автобуса с хрустом колесики носилок вкатились по рельсам, заревел мотор, попрыгали по своим местам бандиты, сумасшедший врач оскалился мне: «Ну, я же говорил вам, Суламиф Моисеевна, не надо волноваться, успокойтесь». Повернулся к шоферу: «Ну все, поехали». Закрашенные белилами окна, гудящий сумрак, разламывающаяся на куски ужасная боль — все в голове путается, оцепенение. И доносится сквозь стеклянную вату в ушах голос зубастого вурдалака, докладывающего по радиотелефону: «Скорая психиатрическая, говорит 6-я бригада». «Да-да». «Спецнаряд выполнен».